Я теряюсь в них, в этом зеленом океане. Я тону в них, растворяюсь. Я принадлежу ей. Пусть она делает со мной все, что захочет. Она касается моего рта беглым поцелуем, а затем начинает блуждать по моему лицу приоткрытыми губами. И эта изысканная, эротичная прогулка, исполненная наивной страстной чувственности, не отрывая своего взгляда от моих глаз с робкой улыбкой, трепещущей в уголках губ, она принимается расстегивать пуговицы на моей рубашке. Ее пальцы неловки. Ее рот блуждает теперь по моей груди. Трепет пробегает по моему телу. Вот она касается моих сосков, покусывает их. Это почти невыносимо. Только не двигаться. Она прерывается, берет мою руку, страстно целует ее. Ее слезы текут по моим пальцам. Слезы, наконец, достигнутого счастья. Решительно мы переживаем слезливые любовные восторги. В них свое невыразимое очарование. Только не двигаться, да, но моя рука мне больше не подчиняется. Вот она сама собой приходит в движение, проскальзывает под широкий подол цыганской юбки, смело ложится на мускулистую округлость ляжки. Это настолько приятно, что я чуть не теряю сознание. Потом она поднимается, моя рука очень медленно, смакуя каждый преодоленный сантиметр, и вдруг сюрприз. Под моей ладонью внезапно оказывается кожа. Под юбкой большой примерной девочки Изабель носит чулки. Настоящие чулки и, само собой разумеется, пояс с подвязками. Я ласкаю именно кожу, которая у них в этом месте такая невероятно гладкая. А у Изабель просто восхитительная. Я смотрю на нее, не смея поверить. Своим пальцем она покраснела, мило смутившись. На ее светлый взгляд бросает мне вызов. Мой жест смел последнюю стыдливость и положил конец предварительным действиям. Не сводя с меня глаз, она спокойно задрала юбку, спустила хорошенькие крошечные трусики из белого кружева, переступила через них. И вот она сидит на мне верхом и пальцами дрожащими от нетерпения расстегивает ремень моих брюк. Как она догадалась, что именно так же я ее желал, в юбке задранной до бедер, в чулках, в поясе с подвязками и на высоких каблуках. Как она поняла, что в моих мечтах о ней она всегда была именно в этих непременных принадлежностях шлюхи. Она рассудительная Изабель, внимательная мать, безупречная буржуазка, умение держать себя и сдержанное целомудрие, которые ввели меня в заблуждение. Прочь предварительные проволочки. Мы до такой степени жаждем друг друга, до такой степени потрясены силой переживаемого мгновения, что только немедленное проникновение, высший акт, скрепляющий вступление во владение, настоятельно необходим нам во всей своей животной простоте. Опершись на колени с обеих сторон моего тела рукой, она вводит меня в себя, и одно только это заставляет меня задыхаться от экстаза. Она вершит действо, не сводя с меня глаз, смакуя малейшие нюансы моих чувств, в то время как я со своей стороны слежу за ее лицом, изменившимся от желания. Когда я проникаю в нее, она и не думает дать себе волю, удерживается на самом моем кончике, стараясь не потерять ни одной крошки наслаждения потрясающим первым соприкосновением напряженной головки со своими нежными слизистыми стенками. Затем она медленно опускается, сдерживая скольжение до тех пор, пока исчерпав все силы,